Итак, что нам удалось выяснить за первый день? Взяла быка за рога Асуна. Поттер, не крестраж, не имеет ничего общего с книжным, кроме имени, дружелюбия и шила в одном месте. Силен как маг, но причина этой силы мне не ясна. Встает вопрос про запретный коридор, ибо про него ничего не сказали на распределении. Пожалуй, это как раз правильно. Меньше детей, жаждущих туда пролезть. Канон послан в пешем направлении куда подальше. Пока рано говорить о списке подозреваемых. Учеников гораздо больше, нежели в книгах, и меня это бесит. Только первый курс включает в себя примерно почти сотню человек. И как тут работать? Выдала свои мысли Лис. Я бы занесла в него Скарлетт, пусть и очень спорно. На истории магии она засекла ментальную атаку, но не поняла, откуда. За диадемой отправимся ближе к Хэллоуину, пока что будем ждать, задумалась Диана. Итак, что случилось? Спросил Каустблэк у своей ученицы, когда вернулся с близнецами. Кажется, Сабрина и Гермиона отправились в библиотеку, а ребята с факультета разбрелись кто куда. Скарлетт заняла место в углу гостиной, явно желая что-то сказать. Заклятие против подслушивания, и вот уже их никто не услышит, а опасная информация не утечет куда не надо. На истории магии кто-то захотел пролезть мне в голову, начало с главного арго. Кирита выглядел, мягко сказать, потрясенным. Ощущение, что Александр попытался пройти через мою защиту, но более аккуратно и осторожно. Я так и не поняла, кто это был, и меня это напрягает. Это неожиданно, задумался чернокнижник. Кому хватило ума на подобный финт ушами с учетом, что читать чужие мысли без разрешения считалось, мягко говоря, некрасивым. Асуна, может быть, даже очень. Насчет ее способностей в менталистике Каустблэк данных не имел, но теперь это в корне меняло дело, если, конечно, здесь не замешано что-то совсем иное. Из того, что он знал о Диане Лорен, с нее сталось бы устроить нечто подобное для достижения какой-то важной цели. Но что могло сподвигнуть Асуну на подобный шаг? Какие-то догадки? Банальное любопытство без конкретной цели? Или нечто иное? Если это была Ачан, то определенно, она мастер пошарить по чужим мыслям. Учитывая, что на истории были только первые курсы львов и змей, это сужает список подозреваемых до примерно 58 человек с двух факультетов. Это уже гораздо проще, нежели ворошить целый замок, вывела свое заключение девушка. Значит, нужно навести мосты со змеями и орлами. Если Асуна среди первокурсников, то она с огромной долей вероятности оказалась именно там, а Лис скорее всего оказалась на Гриффиндоре или Когтевроне, вывел новый план действий чернокнижник. Кстати, о мостах. Я разобрался с диадемой и оставил там послание для незадачливого гостя. Проверим, знаком ли кому-то из них канон. Примечание к части. Фух, я таки закончил главу, хотя это было для меня непросто. Эта неделя в плане учебы оказалась особенно выматывающей, и по приходу мне приходилось отпаивать себя киселем, но уже скоро градус полного писца спадет, и можно будет расслабить булки. К некоторым вопросам. Смотрим шапку Фика, видим Ауиац. Понимаем, что претензии про неканон беспочвены. А если серьезно, то почему нет? Если верить канону, Тонкс и близнецы Уизли, одного поля ягоды, и пошалить они мастера. А про новых мародеров еще будет, чего сказать. Спонсоры Прады, какао с молоком и эпидемия, звездный портал, глава 12. Течение дней, пакости малые и великие, или к вопросу о посвящении. Примечание к части. Прада доставлена. Неделя прошла в довольно тихом и спокойном темпе адаптации учеников к новым предметам и расписанию. Наступала пятница, на которой должен был пройти первый урок зелий. Привыкал ко всем новым предметам и Каустблэк, для которого подобный темп обучения был слишком медленным. Даже самые младшие ученики крепости Черного Мрамора должны были адаптироваться к загруженным под завязку утренним и дневным часам и отдыху вечером и на выходных. Программа Хогвартса по семи основным предметам до пятого курса включительно при толике упорства и желании спокойно изучается меньше, чем за год-два. Очень уж неспешный темп обучения в Хогвартсе, и это мягко сказано. Арго достала для их компании конспекты по истории магии у старших курсов Пуффендуя. Надо сказать, что его ученица стала весьма резво наводить мосты на другие факультеты, за исключением Слизерина. В этом нелегком деле ей помогла Тонкс, весьма довольная задуманной чернокнижником шалостью. Все же змеи вряд ли допустят, чтобы маглорожденная вошла в круг их общения, и здесь нужен более осторожный подход. Это дело он доверит своей ученице, куда как более опытной в столь непростых делах, как общение с людьми и работа с информацией. В уроках заклинаний Кирита не разочаровался. Профессор Флитвик подавал материал весьма доходчиво и интересно, отвечал на немногочисленные вопросы, исходящие преимущественно от их компании и еще пары ребят с Гриффиндора. Нечто подобное представляли собой занятия теоретической магии и базовых заклинаний. Чары имеют все шансы войти в список его любимых занятий. Затем они познакомились с гербологией. Что-то подобное было и в Аскарии, с изучением самых разнообразных растений. Чернокнижник не слишком любил растениеводство и все с ним связанное, поэтому ходил на него, как и большая часть гриффиндорцев, потому что надо. Хотя Невиллу, наверное, не отказался бы поселиться в теплицах профессора Спраут. К травкам и растениям этот парнишка явно неравнодушен. Однажды на урок Зати ворвалась анимированная кукла вампира в полный рост. Все, прямо как в кино, бледная, как снег, кожа, клыки и черная мантия, которая развивалась всякий раз, стоило вампиру двинуться с места. Надо признать, реакция профессора была непередаваемая. Он едва не обделался и бросил связкой чеснока в создание близнецов и метаморфа, отчего то лишь расхохоталась и стала носиться по классу и разбрасывать тюрбаны. Много тюрбанов, очень много тюрбанов. Настолько много, что скоро головные уборы стали детям по пояс, в них можно было плавать. Ученики хохотали с реакцией профессора, который бегал по классу от вампира, пока тот заикающимся голосом не произнес «Инсиндия». Мантия вампира загорелась, а ученики вовсю стали забрасывать его теми же тюрбанами, которые он разбросал вокруг себя. А затем, когда кукла упала, она просто исчезла, как и все призванные ей головные уборы. Урок был однозначно сорван, а близнецы Эйтонг с уважением смотрели на младшего члена группы новых мародеров. А затем произошел еще один случай, благодаря которому Коуст Блэк заполучил весьма ценного разведчика и диверсанта в свою колоду. Полтергейст решил отыграться за неудачу в первый день, заприметив спускающегося по одной из сотен лестниц чернокнижника. Коуст Блэк приметил один из заброшенных классов и заманил полтергейста туда. Затем очередной шарик с жидким экзорцизмом прямо в лицо открывшего дверь полтергейста, и вот навозные бомбы вместо того, чтобы достигнуть Кирита, перекочевали в его собственность. Пока полтергейст корчился от боли, причиняемой ему реагентом, чернокнижник накладывал заклинания и рисовал круг. Временный круг, в котором можно удержать существо в энергетическом теле. Заклинание, изолирующее помещение от прослушки и утечек энергии. Чисто на всякий случай запереть дверь и расплавить при помощи индукционного заклинания подвижные части замка, чтобы вообще не открыть без разрушения самого механизма. Чтобы не возникало вопросов в случае чего, он колдовал не палочкой из бузины, которая со временем вполне могла занять место, если не основного, то уж точно резервного концентратора. Такова доля чернокнижников: обучиться и получить стандартное снаряжение, а затем в течение всей вечности собирать новые знания, умения и находить для себя новое снаряжение и оружие. Благо, для этих дел у него есть котомка чернокнижника. И теперь уже Пив сметался в пределах колдовского круга, пытаясь вырваться из него, но безуспешно. Не желаешь ли заключить сделку? Так между Пивзом и Кирита был заключен выгодный договор. Выгодный, ясное дело, для самого чернокнижника. Для полтергейста он назначал лишь то, что теперь он не пакостит первокурсникам, Тихоним, Гарри и его друзьям, переключает свои пакости на профессоров и тех, кто стремится обидеть или навредить. Пивз обязан был слушаться Скарлетта и его, а также тех, кого назначит он лично. Также было требование, что он по первому требованию явится к Кирита и разведает то или иное место или найдет необходимого человека, а также будет следить за обстановкой в замке и докладывать о любой подозрительной активности, особенно в районе восьмого этажа. Секретность этого договора также входила в его условия. Только на таких условиях Коуст Блэк был согласен отпустить призрака и развеять остатки реагента. Слово за слово, и вот уже призрак дает обещание, которого обязан придерживаться, иначе обещание само напомнит о себе. А будет артачиться, у Кирита хватает в запасах жидкого экзорцизма, и шарики с ним он метает метко, не промахиваясь. Полтергейст улетел, а Коуст Блэк вспомнил, что опаздывает на трансфигурацию и не спеша побрел в сторону кабинета. Ну, потеряет он 5 баллов, и что, скажет, что опоздал из-за Пивза, и где здесь неправда? В среду Коуст Блэку приснился сон. Фактически, это было воспоминание, не самое приятное. Он вернулся в тот момент своей жизни, когда он переступил черту невозврата. До этого момента у чернокнижников была возможность уйти из крепости и не ступать на вечную дорогу и на тайные тропы. Своеобразный Рубикон, после перехода через который дорога будет лишь одна, вперед, по вечной дороге. Это была церемония посвящения, самый последний экзамен, во время которого чернокнижник должен применить навыки, приобретенные им за время обучения. Призыв демона рангом не менее герцога из Межгранья, заключение его в энергетическое тело, заключение его в колдовской круг и полное поглощение его силы. Вместе с ней к теперь уже полноправному чернокнижнику переходит и толика знаний некогда высшего существа, и еще некоторые особенности столь необычного существа, как высший демон. Возможность частичной трансформации в форму полудемона, в которой само восприятие мира меняется, поглотивший демона обретает энергетические крылья, а в глазах вспыхивает демоническое пламя. Очевидцы такого превращения говорят, что сама тьма покоряется этим людям, окутывая их словно плащ. В качестве постоянного бонуса чернокнижники отмечают повышение контроля и чувствительности к энергии. На заклинаниях нужно меньше сосредотачиваться, ведь менять мир своими волей и намерением демоны считают самой своей сутью. И Кирита Каустблэк с честью выдержал этот экзамен. И здесь не обошлось без фирменного идиотского везения всех чернокнижников фамилии Каустблэк. Это своего рода и дар, и проклятие, преследующие абсолютно каждого, кто имел честь учиться у них. Ритуальный зал крепости черного мрамора в этот солнечный и морозный день принимал учеников. Просторный каменный зал с огромным 12-гранным глянцево-черным камнем на постаменте в центре. Это и был черный мрамор, источник крепости, питающий все системы и органы величественной цитадели тьмы. В зале не было окон, свет в нем создавали магические светильники, пламя которых часто меняло цвет из-за близости к источнику. Черный мрамор был окружен 16 колоннами, на которых и расположилось освещение. Под светом фонарей уже собрались те, кто принимают экзамен. 9 человек, 7 мастеров, ректор крепости и еще один, которого Каустблэк лично не встречал, но слышал о нем. Красный плащ, белые как снег волосы, бледная кожа. Вероятно, это и был тот самый аватар Эмиса, который по обрывочным слухам приходит лишь к самым достойным. Ректор Воланд лично, мастер зельеварения и алхимии Люсинда, мастер боевой подготовки Александр, мастер некромантии и демонологии Весраль, мастер стихийной магии Зеттона, мастер монстроведения и растениеводства Лора, мастер целительства Августа и мастер артефактора Киранга. Из того, что могли рассказать о церемонии выпускники, Эмис лично являлся на церемонию к тем ученикам, которые особенно интересовали Демиурга, в виде своего аватара. Платиновые волосы, пестрый красный плащ и тяжелый взгляд рубиновых глаз. Кирита впервые видел Эмиса лично, и пока не мог составить своего первого впечатления о своем будущем начальстве. Но если он поможет ему отыскать Асуну, то будь он хоть архидемоном, Каустблэк не отступит от своей цели. После произнесения всех необходимых речей, Кирита приступил к испытанию. Воззвание к существу по ту сторону мира, создание энергетического тела и заключение тела в круг, призыв демона и заключение его в это самое тело. Но как это обычно бывает, если все идет по плану, значит, что-то пойдет не так, вместо всего лишь высшего демона пришло нечто куда более могущественное. Явился лично архидемон, с которым Кирита уже однажды столкнулся, и которого сумел лишь изгнать из мира и лишить физической оболочки. Явился тот, кого Александр окрестил толстым крекером, за его живучесть и непроизносимое имя. В тот раз у чернокнижника под руками просто не оказалось подходящих реагентов и не оказалось достаточно времени. За реваншем пришел, не иначе. Задай ему жару, поддержала своего нового носителя Лаура, перешедшая к нему во время битвы за Вечный Город, когда чернокнижник был на 8-м круге. Каустблэк уже привык к тому, что такие действия в его исполнении приводят к крайне неожиданным результатам, и он старался приготовиться к худшему, что и помогло ему одержать верх. Не зря он перестраховался и продублировал колдовской круг. Пусть призыв и потребовал больше энергии, но вблизи источника можно было не мелочиться. Мастер Весраль одобрительно кивнул, ибо постулат об осторожности и перестраховке на своих занятиях он буквально вбивал в учеников. И демонова печень, как же старый ворчливый карлик был прав. Крекер предпринял попытку прорвать круг, но барьер взорвался синим пламенем вместе столкновения и оттолкнул существо в центр. Чернокнижник стал создавать еще одно заклинание, которое должно было вытянуть из созданного призрака часть энергии, ослабить его. Дополнительно Каузд Блэк вооружился маленьким хрупким шариком с концентрированным жидким экзорцизмом, чтобы надломить архидемона. В целом, методика борьбы с архидемонами, фактически, самыми опасными противниками для любого демонолога, сводилась к той же методике, применяемой против младших представителей существ из межгранья. Заключить, ослабить, не дать прорвать круг, повторять с пункта 2, пока демон не сдастся и не позволит поглотить или изгнать себя. Правда, справиться с поглощением демона рангом сильнее барона – это далеко не простое задание. Именно поэтому справиться с герцогом, занимающим положение у вершины иерархии существ межгранья, является экзаменом на получение права звать себя чернокнижником вечной дороги. Но справиться с архидемоном в одиночку, даже по меркам многих чернокнижников, это тот еще подвиг. Впрочем, почему не попробовать? Его все равно придется изгонять, так почему не попытаться его поглотить? Кирита методично забрасывал толстого крекера жидким экзорцизмом, атаковал его заклинаниями, наносящими повреждения энергетическому телу призрака. «Подстрахуй меня, я собираюсь его поглотить». Чернокнижник поднял крепость разума в режим максимальной защиты в момент, когда демон почти перестал сопротивляться. Настало время проверить одну теорию, связанную со знаниями демонов и их усвоением при помощи ментальной защиты. «Без проблем, но ты рехнулся, Каузд Блэк». «Давно и бесповоротно», — ответил клинок, переходя в разум Кирита, под защиту крепости. Процесс начался. Заклинание поглощения сути работало только на энергетические тела, надламывая и кроша сложный разум демона на крошки, которые могли усвоить чернокнижники. И в этот же момент чернокнижник ощутил, как в голове откладываются новые, непонятные знания, которые тянут за собой еще больше знаний. К ним прибавлялись те знания, которые позволяли лучше понять то, что пришло в начале. Чернокнижник ощутил, как его голова словно раскололась от резкой боли, во рту появился металлический привкус. Из носа пошла кровь, а его ноги подкосились. Призвав Лауру и оперевшись на нее, чтобы не упасть, Каузд Блэк ощутил, как в его разум пытаются вторгнуться, проламывая барьер за барьером, как нечто инородное пытается подобрать пароль к его компьютеру, и как раз за разом оно ошибается при вводе пароля. Давление медленно, но верно ослабевало. Остатки силы архидемона поглощались Кирита с каждой секундой, и толстый крекер сделал свой финальный ход, все-таки добравшись до одного из воспоминаний чернокнижника ценой остатка сил, рассчитывая победить своего врага в его же разуме. «Ты предал меня, ты бросил меня на произвол судьбы», — Асуна упрекала его, смотря на него холодным, тяжелым взглядом. Ее глаза были покрасневшими, а лицо опухшим от слез. Кирита от такого едва не опешил, настолько болезненным был этот удар. Но Каузд Блэк был другой версией черного мечника Кирита, более совершенной. И понимание, что та Асуна, которую он помнил, и ради которой он прошел Ласкарию и полтора года оборонительной войны с Сангвинией, не сказала бы ему таких слов, пришло к нему довольно быстро. Не стала бы та мечница смотреть на него таким взглядом. Это была лишь жалкая попытка архидемона навредить ему напоследок, возможно, даже попытаться взять чернокнижника под контроль. «Ложь, уходи, сейчас же, ты в моем разуме, и эту битву ты проиграл». Каузд Блэк взмахнул рукой, призвав Лауру в правую руку в своей же голове. Клинок окончательно вернул ему здравомыслие и контроль над крепостью разума, и ослабленному архидемону нечего было противопоставить. «Что я могу сказать?» – задумался Весраль, смотря на медленно поднимающегося ученика. «Нет, теперь уже полноправного чернокнижника вечной дороги. Для него, опытнейшего демонолога и исследователя существ межгранья, было крайне неожиданным, что Каузд Блэк призовет архидемона и сумеет поглотить его. За подстраховку хвалю, продублированный круг спас положение. За самоуверенность, а, нет, ты и сам получил заслуженную оплеуху, замахнувшись на кусок, который едва смог проглотить. Пусть это будет тебе уроком о вреде самоуверенности. С другой стороны, я считаю, что испытание пройдено». «Возражение?» – спросил демонолог у всех присутствующих. «Возражений не было, а теперь предлагаю доставить Каузд Блэка в лазарет. Выглядит он, мягко сказать, как будто из межгранья вывалился». И наступила пятница. Признаться честно, Каузд Блэк ждал этого дня. Ему было интересно, что представлял из себя здешний Северус Снейп, пожиратель смерти и член Ордена Феникса, двойной агент, преподаватель зельеварения и просто крайне неприятная личность, который не следует преподавать детям, и причин того, что Снейп все еще преподает и занимает пост декана самого хулиганистого факультета, Кирита понять не мог. Впрочем, учитывая, что Зельевара здесь может держать Дамблдор, это становилось вполне понятным. Старику невыгодно отпускать своего шпиона в стане Волдеморта. Пусть он и как преподаватель он немногим лучше одержимого Квирелла, но зато зелья варить умеет. Скорее всего, Снейп связан клятвами, из-за которых не может помахать Хогвартсу рукой и отбыть куда-нибудь в далекие края. Если шпион так хорош в вопросах варки зелий, то он точно нашел бы себе занятие по душе. И вот, их компания заняла свои места в кабинете, расположенном в подземельях замка. Ну и холодрыга в кабинете, конечно, но это вполне объяснялось тем, что он расположен достаточно низко относительно уровня моря, и тем, что в здешней кладовой хранятся ингредиенты, многие из которых не следует хранить в тепле, иначе испортится. Поскольку чернокнижник не хотел устраивать в кабинете взрыв, лучше будет присоединиться к Сабрине. И Бонхарт определенно была гораздо более аккуратной, нежели чернокнижник, и предостережет Гарри Поттера от ошибок. Гермиона села рядом со Скарлетт, а Невилл устроился рядом со Сьюзен Боунс, у которой были все шансы пополнить их дружную компанию. Вроде бы в каноне Невилл устроил расплавление котла и превращение его в непонятное бесформенное нечто с вытеканием чего-то вроде бульона, который можно применять как растворитель. Котел устроил знатный взрыв, который сделал бы честь даже Кирита в его годы. Хотя и здесь Коуст Блэк умудрился переплюнуть первокурсника, ибо бабах, учиненный им, послужил неплохим практическим экзаменом для младшего круга, отрабатывающего тогда простейшие щитовые заклинания. Хорошо бы, чтобы Боунс предостерегла Невилла от ошибок. Наконец, в кабинет стремительно ворвался он, напоминающий своим видом летучую мышь, а походкой и движениями змею. Вот это шнобель, присвистнул Клинок, какой-то он бледный, и голову не моет, и на тебя с такой ненавистью смотрит, что переплюнет любого из твоих врагов. В общем, не дружи с этим мальчиком, он Зельевар, вынесла свой вердикт Лаура, иначе мамочка оставит тебя без сладкого. Ничего страшного, я просто повторю подвиг ректора Воланда, и в ночи выберусь на кухню за остатками десерта, отшутился чернокнижник, вспомнив весьма забавный эпизод, за который ректор и начальник крепости Черного Мрамора получил свое прозвище командир ночного дожора. Черная мантия, живо напомнившая ученикам того самого вампира, сорвавшего урок Зати, развивалась и будто плыла вслед за ее обладателем. Первым делом шла перекличка, прошедшая на удивление быстро для почти шестидесятков детей. И вот, во время переклички очередь дошла и до Гарри Поттера, который едва заметно улыбнулся, пока перешучивался с Лаурой. «Поттер, вам что-то показалось смешным?» — поднял бровь профессор, а затем продолжил. «За ваш смех я снимаю с Гриффиндора 5 баллов, мудак, а не профессор зельеварения. И кто его к преподаванию допустил, дайте мне пожать этому гению горло», — возмутилась Лаура. «Нет, профессор», — ответил Гарри, внешне нахмурившись. «Кирита же на баллы было абсолютно фиолетово, ибо весь их смысл в коллективной ответственности. Но вот некоторая злость на преподавателя у него появилась, и я не смеялся, а только улыбнулся. За пререкание с преподавателем минус 2 балла с Гриффиндора», холодно процедил Зельевар, а затем обратился ко всему классу учеников с Гриффиндора и Слизерина. «Вы пришли постигать науку приготовления волшебных зелий и снадобий, чего у Зельевара было не отнять, так это умение контролировать огромный класс с детей одним лишь голосом. В классе никто не пытался шептаться или заниматься чем-либо иным. На моих занятиях вы не будете изучать дурацкое махание волшебной палочкой. Зельеварение – крайне утонченная и сложная наука, и немногим дано постигнуть красоту медленно кипящего зелья», Снейп посмотрел на Гарри, «или силу жидкостей, растекающихся по венам человека, порабощающих его разум и чувства. Мерзость. Подлить такой дряни да хоть кому, и от человека останется только оболочка, или человек по уши втрескается в кого попало. В качестве шутки тоже нет, ибо это уже слишком далеко зашедшая шутка, а уж применять такое с реальными намерениями. Таких лучше промораживать до состояния ледышки», прокомментировала Клинок. Снейп тем временем продолжал говорить. «Заткнуть пробкой смерть, разлить по флаконам триумф. Все это, разумеется, если вы хоть немного отличаетесь от того стада болванов». И опять Зельевар посмотрел на Поттера, который обычно приходит на мои занятия. Профессор Снейп попытался посмотреть Коуст Блэку в глаза, но чернокнижник умело отвел взгляд. Настойчивость Зельевара была достойна лучшего применения. О том, что Зельевар кое-что умеет в области менталистики, Кирита знал, и попытка считать хотя бы поверхностные мысли только подтвердила бы его подозрения. С ним лучше не иметь дела или выбрать его объектом личного противостояния с преподавателем, как и положено шутнику. «Мудак дважды!» — воскликнула Лаура у него в голове. «Сопливус только что хотел пролезть тебе в мозги, и делает это без уважения. Он полез в голову ребенку, даже если этот ребенок в 6 раз его старше. Он там совсем границы растерял. Спокойно. Он поступает некрасиво, пытаясь прочитать мои мысли, и мы выступим карающей рукой, подорвав Малфою его отборное варево. В каноне бледный глист вроде фаворитом у с ней побыл. Вот и приспустим их с небес на землю», — ответил чернокнижник. «Главное, не переборщить». Кирита ответил на попытку ментальной атаки и продемонстрировал незадачливому менталисту сцену, где Лили Эванс кормит его с ложечки от первого лица. Сам напросился, ибо нечего шастать по чужому разуму. Увидев столь знакомое лицо в воспоминаниях, и без того бледный преподаватель побледнел еще сильнее и выскочил из памяти чернокнижника, как будто обжегся, и отступил на шаг от Гарри. «Вот так, нечего лезть, куда не приглашали», — позлорадствовала Лаура. «Поттер», — вполне ожидаемо произнес опомнившийся профессор. «В чем разница между клобуком монаха и волчьей отравой? Кажется, это одно и то же растение», — задумавшись, ответил Кирита. «Где вы будете искать безауровый камень?» Каустблэк хотел было отшутиться, что безауар ему ни к чему, ибо противоядие от множества ядов он всегда держал при себе, но решил поступить иначе. «Этого я не знаю», — ответил он. «Популярность — это еще не все. Поттер, непонятно с чего взъелся профессор, что получится, если смешать измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» Средство от поноса вырвалось у Кирита, который был наслышан от мастера Илоры о свойствах полыни и ее аналогов. Половина класса, принадлежащая факультету львов, прыснула, сдерживая смех. Хихиканье слышалось даже со стороны Слизерина. «Минус 5 баллов с Гриффиндора за ваш глупый ответ, Поттер», — холодно отреагировал на такую шутку профессор. «Из настойки полыни и корня асфаделя делают снотворное, настолько мощное, что его прозвали напитком живой смерти. Безоар является противоядием от большинства ядов, и извлекают его из желудка козы. И почему никто не записывает?» Перья зашуршали по листам пергамента, записывая слова Снипа. «Теперь разбились на пары. Варим зелье от фурункулов. Рецепт на доске. Ингредиенты в шкафу. Приступайте», — отдал распоряжение профессор и принялся бродить по классу, наблюдая за процессом варки. Пока чернокнижник разводил огонь под котлом, Сабрина отправилась за ингредиентами к шкафу, у которого столпились ученики. «Отличное зельеварение. Никаких тебе таблиц совместимости или иной писанины с занятий мастера Люсинды. Все равно ничего не поймешь, а преподаватель не объясняет даже сложные и опасные моменты. Если разобрался, то молодец, а нет, не его проблемы. И плевать, что незадачливый ученик может отправить котел на околоземную орбиту вместе с половиной кабинета. И как тут учиться? Нет, его надо проучить, и не смей не сделать ему хотя бы мелкую пакость», — негодовала Лаура. «Точнее и не скажешь. А что да проучить? В каноне нельзя было добавлять иглы дикобраза до снятия зелья с огня. Как насчет отлевитировать парочку в котел бледной моли? По идее, в книге всыпали полную дозу, из-за чего зелье и стало настолько ядовитым. Здесь же, из-за пары штук эффект обещает быть не таким значительным, а значит, это не выйдет за грань шутки», — ответил Кирита, тем не менее, соглашаясь с мнением верного клинка о таких занятиях. «Кажется, ты все больше вживаешься в роль Гарри Поттера, но мне нравится. Как там говорил один великий комбинатор из того переведенного фильма, который еще Александр включал, с вас за стрижку и бритье 2 рубля», — хихикнула Лаура. Гарри в это время приступил ко взвешиванию высушенной крапивы. «И заметь, рецепт на доске отличается от учебника. В книге ингредиентов больше, и его дольше варить. Не знаю, как ты, а я бы переписал себе тот, который на доске. Похоже, это личная разработка Снипа, и почему бы ее не стянуть?» Подметил интересный факт Каустблэк. «Я только сейчас понял, а ведь эти самые зелья мы не фильтруем. Здесь нет ничего, что хотя бы походило на фильтры». Сабрина в это время измельчала змеиные зубы в ступке, а Гарри как раз добавлял рогатых слизняков. «Не совсем тебя понимаю, но продолжай», — заинтересовалась клинок. «Мы кидаем в котел самую разную дрянь, от какой-нибудь травы и иголок до глаз, слизняков и прочих запчастей всяких тварей, и мы разливаем это варево по флаконам, и потом потребляем. Но вот в чем вопрос, должны ли зелья фильтроваться от лишних примесей, продолжил он свою мысль, и если мы их не фильтруем, то что будет, если их пропустить через банальную салфетку, изменится ли их эффект и если да, то в какую сторону? В крепости я, сколько помню, мы не фильтровали только то, что было просто смесью жидких реагентов. Подстяни флакон этой бурды от прыщей с занятия, потом проверим. Ну не может же быть все настолько просто, чтобы улучшать здешние зелья путем их фильтрования. Как там Айзек говорил, халява это хорошо, но выпадает она слишком редко, процитировала старого чернокнижника Лаура. А с ней все ходил по классу, шурша своей черной мантией, особое внимание уделяя их с Сабриной месту. Казалось, что он не спускает с них глаз, но потом он все-таки переводил взгляд на варево компании имени Дина Томаса и Рона Уизли, которая ничего хорошего из себя не представляла. Это был котел болотно-зеленой жижи, пахнущий тиной и несвежими носками. Непонятно, как им удалось добиться такого эффекта, но амбре, стоящее в классе, получилось знатное. Профессор прошелся по незначительным интеллектуальным способностям некоторых гриффиндорцев и отправился к котлам других учеников Гриффиндора. Их собранное зелье, к удивлению Кирита, было почти идеальным, таким, каким должно быть зелье от фурункулов по учебнику. Снейп несколько секунд искал подвох, наблюдая за тем, как Поттер снимает зелье с огня, и как затем и Бонхард добавляет в котел иглы дикобраза, также взвешенные в соответствии с рецептом. Не найдя, к чему придраться, зельевар прошел мимо. Зелье Гермионы и Скарлетту достоилось тихого ХМ. В их случае вряд ли могло что-то пойти не так, и зелье было сварено на отлично. Невилла и Сьюзен также справлялись с заданием достойно, и не были удостоены внимания профессора. Следом с ней прошуршал в сторону учеников Слизерина. «Браво, мистер Малфой! 5 баллов Слизерину за качественно сваренное зелье», произнес Снейп, смотря на зелье Драка. «Раз уж чернокнижник избрал хорька своим врагом, то почему бы не нанести превентивный удар и не спровоцировать ответные действия?» И профессор как раз опустился к котлу. Кирит аккуратно, чтобы его не заметили, стащил несколько мелких иголок, оставшихся после варки зелья, и при помощи телекинеза отправил их прямиком в еще не снятое с огня варево. Зелье тут же вскипело и недурственным фонтаном окатило профессора. Малфою повезло больше, и он успел отступить на безопасную дистанцию, не попав под фонтан дурно пахнущей жижи, не особо отличающийся по виду от варева дуэта Уизли Томас. «Минус 50 баллов с Гриффиндора за непроходимую тупость», — взревел профессор, применяя очищающее заклинание. Вот только когда он применил это заклинание, класс замолчал, смотря на профессора. Профессор Снейп был абсолютно лысым. Класс недолго был погружен в тишину. Сначала смех не сдержал Невилл, а за ним волна оглушительного хохота захлестнула весь первый курс Гриффиндора. Примечание к части. Моя сделать прода, моя есть заколебаться. Не знаю, успею ли сделать следующую главу к пятнице, ибо сейчас у меня хватает новых и старых учебных проблем. Градус учебного геморроя скоро преодолеет максимальную отметку, и можно будет выдохнуть. А если серьезно, то в этой главе открывается момент жизни Кирита в крепости, и вводится новая переменная. Межгранье. Они тоже свою роль сыграют, но более подробно о них будет позднее. Снейп в каноне, мудак. В моем случае он будет мудаком в квадрате, ибо я терпеть не могу Снейпа и Снейпоманов манок. Смотрим на Ауиац в шапке Фика и понимаем, что это мир автора, и он его вращает как ему угодно. Спонсоры Прады. Чай с молоком и Нагард антикварщик. Глава 13. Виток противостояния, или тот, кто играет не по правилам. Примечание к части. Глава готова. На следующий день в большом зале Снейп появился, щеголяя абсолютно лысой головой и явно раздраженный. Похоже, что зелье Малфоя было действительно не идеальным, из-за чего в какой-то момент оно и вскипело. Других объяснений у Асуны хватало, но эта версия лежала на поверхности, а в школе магии с учетом отсутствия банальной техники безопасности и объяснений со стороны преподавателя подобные инциденты вполне возможны. Как и тот вариант, что это очередная гениальная шалость близнецов Уизли, взявших Поттера под свое крыло. Но так или иначе, девушка не имела ничего против такого ответа на профнепригодность. Рецепт на доске, приступайте. Ну разве это и есть занятие? Снейп брызгал слюной, снимая баллы с Гриффиндора. Профессор МакГонагалл уже вовсю противостояла попыткам Зельевара утопить ее факультет и загнать Поттера на отработки вплоть до конца года. Малфой в это же время злобно смотрел на Гарри, который выглядел так, словно он вообще не здесь и к случившемуся не имеет никакого отношения. И Асуна была склонна думать, что он все-таки замешан во взрыве на Зельеварении, и если не сам исполнил такой выход, то однозначно помог близнецам Уизли. Камни в часах Гриффиндора исчезали и возвращались в прежний вид. Надо признать, что озлобленный профессор Снейп даже не заметил, как МакГонагалл вовсю над ним издевалась. «Минус 100 баллов Гриффиндору за непроходимую тупость и отработки Поттеру до конца года у меня», — брызгал слюной Зельевар, совсем как его отец, наглый, невоспитанный, тупой. «110 баллов Гриффиндору за соблюдение техники безопасности. Мистер Поттер, ваши отработки отменяются. Северус, вы переходите все границы. Мальчик никак не замешан в происшествии, и вся вина лежит на ученике вашего факультета». Спор за профессорским столом слышали все присутствующие в большом зале. О происшествии на уроке уже к вечеру знал почти весь Хогвартс. И у Асуны появился вопрос, ответ на который стоит узнать, как деканы факультетов взаимодействуют с учениками и узнают о том, что происходит на внутренней кухне факультета. Мельница слухов – это уже кое-что, но более-менее отфильтрованную информацию о том, что замышляют условные Уизли или о том, что некая студентка со старших курсов Гриффиндора обращалась к шестикурснику с Когтеврона за противозачаточным зельем, профессор однозначно не пропустила бы. И если в первом случае достаточно просто знать о замысле, то второе, уже гораздо более серьезное, и потребует по меньшей мере воспитательной беседы с той самой студенткой, во избежание нежелательных последствий. Кроме всего прочего, стал заметен прогресс Снивилла в росте над собой. Затюканный мальчик тянулся за Гарри и Сабриной, перенимая некоторые их привычки и понемногу избавляясь от своей неуверенности. Конечно, прогресс пока небольшой, но и времени прошло всего ничего. И что может вырасти из Лангботтома под таким влиянием, это хороший вопрос. И даже напоминалка, присланная ему бабушкой, не засветилась. Причиной тому стала перенятая у Сабрины привычка помечать важные моменты в небольшом блокноте. Вот только проблема пришла, откуда ее не ждали. Драко Малфой попытался было выхватить напоминалку прямо из рук Невилла, пока тот спрашивал, а зачем она ему нужна. Но Гриффиндорец себя в обиду не дал, и попытки слизеринца отобрать у Лангботтома вещь выглядели откровенно смешно. И это при том, что за Драко стояли два крупных мальчика или, скорее, громилы в стадии взросления. Вероятно, это кто-то вроде его охранников, на фоне которых блондин выглядит куда умнее. В итоге Драко опустился до оскорблений в адрес родителей Невилла, после чего тот не выдержал и молча отправил свой кулак прямиком в нос слизеринца. Пусть Лангботтом и не имел поставленного удара, но даже так Малфой знатно пошатнулся. Двое громил со змеиного факультета уже выдвинулись в сторону незадачливого драчуна, но тут из-за стола резко поднялся Гарри и встал между мордоворотом номер раз и своим другом. «Будет драка», — с огромной скоростью по столу прошел шепот кого-то из второкурсников. Слизеринец не придумал ничего лучше, чем толкнуть Поттера, что стало искрой у бочки с порохом или емкости с горючим. Гриффиндорец будто этого и ждал, и мгновенно восстановив равновесие, ринулся к мордовороту номер раз с намерением отрихтовать его физиономию. Мордоворот номер два в это время вступил в бой с Невиллом, и учитывая разницу в габаритах, Гриффиндорец довольно быстро отлетел к столу и зацепил тем самым пару ребят с первого курса, включая Сьюзен Боунс, которая поднялась из-за стола и явно была намерена повторить подвиг своих однокурсников и ввязаться в драку. От спички загорится свеча, от свечи загорится факел, а от факела загорится дом, подумала Асуна, наблюдая за дракой между Гарри и мордоворотом номер раз. Поттер был мелким, вертлявым и очень ловким, за счет чего отменно уходил от ударов крупного и неповоротливого противника. В ответ слизеринец получал не обладающие большой силой удары по чувствительным и незащищенным точкам, вроде боков, ног и лица. Драка в итоге едва не переросла в столкновение факультетов, если бы преподаватели не вмешались. «Мистер Поттер, мистер Лангботтом, мистер Малфой, за драку я вынуждена снять с вас по 20 баллов и назначить вам неделю отработок у меня». Декан факультета, несмотря на внешнее недовольство, не выражала ни одобрения к своим львятам, чего нельзя было сказать о Малфое и Снейпе. «Да, профессор МакГонагалл», — сказал Гарри, затыкая хотевшего было возмутиться Невилла. Асуна подняла бровь в немом вопросе. «И что это было?» Почему Поттер не возмутился в ответ на такую вопиющую, по мнению подростков, несправедливость? Или он решил, что возмущение лишь увеличит наказание? Первое занятие по полетам состоялось во вторник, и здесь не обошлось без курьезов. Профессор Трюк была довольно странной, таково было мнение Асуны. Неестественные движения, тем не менее, плавные и быстрые. Складывалось впечатление, что перед ней кто-то из новообращенных оборотней, которые еще не научились контролировать свою новую силу. Вообще, феномен непроизвольных превращений, она же ликантропия, Асуне почти не встречался. Чаще всего оборотни могли контролировать свое превращение, имели приближенные к животным скорость, силу и реакцию, но также являлись более агрессивными. И когда-то давно она даже подумывала об обращении в высшего вампира или оборотня, но в итоге решила отказаться от этой затеи. Слишком много нюансов за силы, которые она смогла получить благодаря своим навыкам в целительстве без негативных последствий, если не считать негативным последствием заметно возросший аппетит после физических нагрузок. Довольно хрупкая на вид Диана Лорен вполне могла съесть столько же, сколько могла потребить огромная гора мышц и жира массой в 110 кг и только после этого ощутить себя сытой. «Встаньте напротив метел и пошевеливайтесь», – профессор строила первокурсников, которые целой толпой прибыли на занятия. У нее это получалось не очень хорошо, ибо не все ее слушали или не слышали из-за шума. «Сонорус, слушай мою команду». Магически усиленный голос разнесся по полю, и дети обратили свои взгляды на профессора. «Напротив метел, становись, Квиетус». Дети выполнили указание преподавателя и стали занимать места вместе с метлами. Инвентарь выглядел старым, потрепанным, ветхим. Иначе назвать частично треснувшую метлу, доставшуюся ей, Асуна не могла. Это нечто, названное метлой для полетов, было покрыто слоем пыли и знало не один десяток поколений пауков, заселившихся в ее прутьях. Ситуация у остальных учеников Гриффиндора была не особо лучше. Рядом стоящему Невиллу досталась метла со сломанным пополам древком, у Гарри метла искрилась и в некоторых местах была покрыта плесенью. У некоторых метлы были целыми, но легче от этого не становилось, ведь за право пользования хорошими метлами разгорались споры. У студентов Слизерина ситуация была противоположной. Метлы в большинстве были новыми и чистыми, без пыли. «Профессор Трюк, а почему у слизеринцев метлы лучше, чем у нас?» – спросила Гермиона, искренне недоумевая. Ученики змеиного факультета откровенно смеялись с нее, чем могли навлечь на себя злость Рики Лорен. «Потому что это личные метлы учеников второго курса Слизерина, и на учебных занятиях первокурсники имеют право ими пользоваться», – Асуна от такого ответа выпала в осадок, но быстро восстановила душевное равновесие. «Занятия содержимыми, призраками, мерзкими личностями, взрывы на зельеварении. Она слишком цепляется за рамки адекватности и свое ведение школы магии, из-за чего подобные моменты кажутся ей вопиющими. Здесь такой финт ушами стоит воспринимать как норму. А теперь скажите вверх», шесть десятков детских голосов произнесли слово, и почти все метлы, даже несмотря на внешние повреждения, влетели в руки учеников. Правда, так было не со всеми. Одному из ребят метла вместо того, чтобы оказаться в ладони, прилетело по носу. А вот Гарри. Асуна начала понимать, что Поттер – это Поттер, и по поиску приключений на ровном месте ему смело можно выдавать диплом. Ведь его метла взбунтовалась и стала быстро отрывать его от земли, пока тот пытался удержаться за нее руками. Прежде, чем это заметили, Гарри успел подняться примерно на 3 метра. Мобиликорпус. Мальчика подхватило заклинание профессора Трюк, и метла умчалась в дальние края, а Поттер плавно приземлился на поле. «Сейчас я принесу другую метлу. Вы все оставите метлы на земле, и не будете их трогать до моего возвращения. Тот, кто дотронется до метлы в мое отсутствие, вылетит из Хогвартса раньше, чем успеет сказать слово «мой отец» или «Квиддич». Всем ясно?» Асуна уже перестала удивляться чему-либо в этой жизни. К счастью, Поттеру вряд ли придется играть в «Квиддич», и здравый смысл шаром вышибалы ему не выбьют по меньшей мере до второго курса. «Но я уже умею летать», — возразил Малфой, явно обидевшийся и явно родившийся с серебряной ложкой во рту. «Разве не очевидно, что далеко не все студенты умеют сидеть на метле и управлять ей? Вы меня услышали, мистер Малфой?» — отрезала профессор Трюк и ушла, оставив шесть десятков детей без присмотра. Драконевразумительно пробурчал что-то про грязнокровок и стал искать, чем бы заняться в отсутствии преподавателя. И занятие не заставило себя долго искать. «Вы видели, как Поттер полетел, прямо как мешок, а его физиономия вовсю стал провоцировать ее знакомого блондин. О, это было весело. Если бы профессор меня не спустила на землю, я бы залез на метлу. Казалось, что Поттера оскорбление совсем не задело. Ты ведь никогда не летал на метле, не сидя на ней, Драко. Поттер, сорвиголова. Впрочем, учитывая шило в одном месте, ловкость и принцип, если дверь не открывается, то мы вынесем ее чем-нибудь взрывным. Ничего удивительного. Просто к этой смеси следует по каплям влить немного тяги к знаниям, детское любопытство и получить то, чем живет Гарри. А после второго-третьего курса можно смело добавлять в этому набору еще и острое желание пощекотать нервы. Поистине мощное сочетание, от которого Хогвартс может и не выстоять, и сложиться, как карточный домик. Ты прямо как тюфяк Лонгботтом, Поттер. Слизеринца поддержала черноволосая девочка с зеленым галстуком. Водишься с грязнокровками. Заткнись, Паркинсон. Очередная перепалка между факультетами хулиганов и смельчаков грозила перетечь в очередное сражение. Ну, я бы не отказался быть таким же смелым, как Невилл. Даже если ты говоришь, что он тюфяк, то нос Драко так не думает. Определенно, самооценку Лонгботтому этот ответ повысил. Поттер явно хотел помочь своему неуверенному в себе другу, и Сабрина не имела ничего против. Но начавшийся было балаган прервала вовремя появившаяся профессор Трюк с тремя более адекватными по внешнему виду метлами. Наконец, все ученики повторили показанные преподавателем движения, включая то, как садиться на метлы. А теперь, по свистку, вы оторветесь от земли на метр-полтора. Держите метлу крепко, старайтесь держать как можно ровнее. Профессор свистнула в свисток, висящий у нее на шее, и дети стали отрываться от земли. Асуна же была слегка ошарашена тем, что она поднимается над земной гладью. Применять заклинания, ориентированные на полет, она так и не научилась, и артефакт для полета она держала в руках лишь однажды, поэтому такой простой инструмент позволил ей буквально распахнуть крылья. И чувство того, что она уже не на земле, Асуне нравилось. Остальные ученики справились с заданием нормально, без происшествий. Настало время приземления, и здесь сломанная метла Невилла все-таки сделала свой ход. Лонгботтом едва успел спрыгнуть с метлы, когда часть с прутьями поддалась сильно вверх, и чуть не скинула мальчика с себя. Мерлин. Когда уже попечительский совет наконец выделит деньги на новые метлы для занятий, пробурчала профессор. Впрочем, Асуна прекрасно ее услышала, и в портрет этой школы добавились новые детали. Попечительский совет, есть. Он не выделяет деньги на учебный инвентарь, есть. Почему он их не выделяет, это уже вопрос из другой оперы. Невилл получил новую метлу взамен того недоразумения и попробовал взлететь. По его виду можно было сказать, что он готов спрыгнуть в любой момент, но все прошло удачно, и мальчик удачно поднялся на 2 метра над землей и плавно приземлился. В подобном темпе прошел сначала сентябрь, а за ним пришел второй месяц осени. Мерзкая, холодная и мокрая погода здесь была обыденностью, и приподнятое настроение первых недель у Асуны быстро сошло на нет. Казалось, что в школе не происходит ничего необычного по меркам самого Хогвартса. Конечно, Снейп на занятиях мог снять с их факультета 50-70 баллов за каждый урок, особенно доставалось Гарри и ей за компанию. На занятиях у МакГонагалл они возвращали эти баллы, благо, трансфигурацию в их компании любили, ибо предмет был интересным. Заклинания быстро вошли в список самых любимых ее занятий, а Зати так и оставалась странной клоунадой. Лис вовсю зарылась в учебники, чтобы разобраться с принципом работы метлы, а заодно и некоторых других артефактов. Гарри обычно сидел рядом с ней в библиотеке и читал преимущественно книги по заклинаниям Изати, либо зависал с близнецами Уизли в процессе создания очередной шалости. Кроме всего прочего, Асуна предприняла попытку разведать проход на 8-й этаж, но столкнулась с тем, что во внеурочное время именно там сосредоточено чье-то внимание. Стоило ей выйти на 8-й этаж, как за ней начинали следить. Это сверлящее, раздражающее чувство, что за ней наблюдают, не могло выветриться из ее головы. Совпадение, или нечто большее? Сьюзен Боунс прочно вошла в их компанию и вместе со всеми делала домашние задания. Попытка аккуратно прочесть ее мысли была встречена недюжинной силой щитом явно искусственного происхождения. Вероятно, есть некие артефакты, позволяющие заметно усилить природную защиту разума, и одна такая игрушка оказалась в руках Боунс. Старинный волшебный замок был погружен в ночную тишину. Его коридоры поглотила тьма, лишь изредка разгоняемая светом полной луны, изливающимся из окон. Ее свет попадал на спящие живые портреты, освещая их. До праздника, называемого Хэллоуином, оставалось чуть больше недели. Маленький мальчик, не больше 12 лет на вид, с неестественным для ребенка умением крался по коридорам и лестницам, стремясь добраться до лишь одному ему известного места. Однажды ему даже удалось избежать столкновения с кошкой сторожа, спрятавшись в выставленных доспехах. Наконец, он добрался до заветной цели. Восьмой этаж этого величественного сооружения должен был скрывать за собой комнату спрятанных вещей, в которой располагался некий артефакт, который необходимо было найти. Нужно было лишь трижды подумать об этой комнате, и дверь в нее появится сама. Привидение, постоянно шумящее на этом этаже, сейчас оказалось непонятно где, и мальчик смог проскользнуть незамеченным мимо портретов. Без сомнения, его владыка знает об устройстве этого невероятного хранилища. Так решил тот, кто взял мальчика с факультета, чьим символом был орел, под свой контроль. Конечно, свою оболочку он оставил в межгранье, под охраной своего сообщника и девушки, способной разрывать грань, ибо сейчас такая оболочка ему ни к чему. К утру человечишка, чье тело он взял под свой контроль, ничего не вспомнит. Главное, не умереть вместе с этим телом, иначе ему конец. Его целью было украшение из платины и сапфиров, которое является сильным артефактом. Точнее, нужно было оставить на нем послание, которое по коварству превосходило все его ожидания. Владыка был крайне умен, и его замысел был поистине невероятным по своей изящности, чем приводил своего слугу в неописуемый восторг. Вот оно, излучающее энергию во все стороны, установленное на бюст украшение в виде диадемы. Целью было нацарапать на нем послание для той, кто может стать самой ценной прислужницей владыки. Именно по его замыслу она оказалась здесь, и ее следовало направить на правильный путь. Мальчика смутило, что на обратной стороне было что-то нацарапано, но мало ли, что было изначально написано на артефакте и кому он предназначался изначально. Нетвердая детская рука царапала вязь слов на обратной стороне, которые никто, кроме адресата, не сможет прочитать из-за незнания языка. «Диана, если ты это читаешь, то будь очень осторожна. Неизвестные идут за тобой и другими пленниками Айнкрада и Альфхейма. Кто-то вовсю идет по твоим следам и может оказаться здесь, в Хогвартсе. Будь очень осторожна и не попадись. Если выполнишь свое задание, ни в коем случае не выходи на связь с ним, иначе тебя быстро найдут. Они слишком сильны, и тебя не ждет ничего, кроме мучительной смерти. Я найду тебя, как только смогу, и отвечу на интересующие тебя вопросы. Пока что могу сказать, что кое-что откопал на того самого человека, про которого ты меня как-то спрашивала. Сначала отыщи того самого перерожденца, которого ты ищешь, и помни, мы на одной стороне. Надеюсь встретиться как можно раньше. Айзек Каустблэк. Странно, но от артефакта на руках остались следы, видимые в истинном зрении, а куда-то вдаль попытался уйти сигнал, но стены комнаты его задержали. Это весьма интересно, но времени уже осталось не так много, а потому следовало вернуть этого мальчика обратно в его комнату в общежитии. Выскользнув из-за двери, он помчался в сторону лестницы, но тут же увидел, как из-за угла к нему стремительно приближается четыре хлопы огромное нечто, громко мяукая. Лестница, на которую мальчик хотел было прыгнуть, так не вовремя стала поворачиваться, но в темноте он этого не заметил. Прибежавший на шум школьный смотритель Аргус Филч найдет на первом этаже тело первокурсника Коктеврона со сломанной шеей, приняв пару таблеток валидола, подаренного близнецами Уизли, пойдет с этой новостью к директору. На следующий день в большом зале объявили о том, что первокурсник Коктеврона, Гаррит Венс, перевелся в другую школу по просьбе родителей. Асуна тут же поняла, что дело здесь нечисто, ведь не имело смысла объявлять об этом во всеуслышание. Хотят что-то скрыть, но что, занятие по заклинаниям в Хэллоуин прошло забавно. С приходом в их компанию Сьюзен их пары наконец стали полными, и если предстояла работа в парах, то она объединялась с Гарри или Скарлетт. Вот только в тот день Дин Томас попал в больничное крыло, а Невилл задержался по пути в кабинет. Поэтому рядом с Гермионой устроился Рон Уизли. Рыжий лентяй как будто специально проигнорировал свободную парту перед ней, и плюхнулся рядом. Бедная Лис, она таких личностей не любит, и это мягко сказано. Может, он потом бы перерос детскую глупость, но сейчас его следует держать дальше от Поттера. Впрочем, Гарри прекрасно справляется с этой задачей и сам. Асуна чувства своей сестры разделяла, ведь лис никак нельзя было назвать глупой, непостоянной, вспыльчивой, увлекающейся, непоседливой, способной разобрать на атомы любую интересную ей вещь, впитывающей новые знания с просто нечеловеческой скоростью, но не глупой. И то, что ей приходится сидеть с Уизли, Гермионе отнюдь не нравилось. Профессор выдал задание на отработку заклинания «Вингардиум Левиаса». Асуна знала несколько вариаций заклинания телекинеза, но именно эта версия была весьма интересна тем, что требовала больше энергии в момент начала каста заклинания, но меньше энергии требовала на поддержание. Поднять, скажем, тяжелый стол и поддерживать его в воздухе в течение некоторого времени было выгоднее именно при помощи Левиасы. Однако, малые предметы, вроде пера или чашки, лучше поднимать при помощи обычного телекинеза. Асуна была вынуждена признать, она недооценила магов этого мира, и по меньшей мере Вингардиум Левиаса она из здешних учебников почерпнет. Это если не учитывать находящиеся в открытой части библиотеки книги по чарам, в которые она понемногу вгрызалась. А что до закрытой части библиотеки, куда ей пока что нет прохода, вроде запретной секции, где вроде как лежало краткое пособие по созданию филактерий. Вот там можно будет разгуляться. «Вингардиум Левиоза», — произнес Рон. Его перо вместо того, чтобы взмыть в воздух, покрылось толстой коркой голубоватого льда, а затем разлетелось на мелкие кусочки. «Мистер Уизли, не Левиоза, а Левиаса. Помните про опыт волшебника Баруфеа, который произнес звук FF вместо С и обнаружил, что на груди у него стоит огромный буйвол?» Покачал головой профессор Флитвик и дал рыжему еще одно перо. «Вингардиум Левиаса», — громко произнесла Гермиона, и ее перо взлетело. Объект исследования описал почетный круг по классу и оказался у Рона перед лицом. Лис двинула палочкой, и перо поднялось выше. «Браво, мисс Гринджер! 2 балла Гриффиндору! И почему Поттер с ней дружит? Мордридова заучка!» — тихо пробурчал Рон. Впрочем, Гермиона его услышала. «Отлично услышала!» как и остальные ребята из дружной компании имени Поттера и Бонхарт. И реакция Лис не заставила себя долго ждать. Детская ладошка с недетской силой отвесила рыжему лентяю сочную пощечину, да такую, что Рон потерял равновесие и упал. Гермиона выглядела разозленной, и это еще мягко сказано. «Низко пошел, к дождю», — хохотнул Гарри. «А если еще раз обзовешь Гермиону, то обижаться будет поздно. Мисс Гринджер, не стоило бить мистера Уизли. За это я снимаю с вас балл», — произнес профессор. Тем не менее, нельзя сказать, что полугоблин был так уж недоволен поступком Гермионы. «Мистер Уизли, отработка с профессором МакГонагалл за оскорбление товарища. Вам стоит научиться следить за тем, что вы говорите». Лис не было обидно. Определенно, за эти дни у нее скопилось немало пара, который ей требовалось выпустить. Делать в том самом Хогвартсе, о котором она читала, и который она видела в фильмах, было решительно нечего. Особенно это касалось первого курса. И выпустить пар путем избиения неприятного ей Рона Уизли, это заметно подняло ей настроение. «Но если ты не стремишься к знаниям и росту, то хотя бы не мешай другим». Что мешало рыжему промолчать? Асуна решила отправиться за диадемой как раз на Хэллоуин, ибо лучше времени не придумаешь. Если верить Лис, то как раз в этот день в школе должен был вылезти горный тролль и навести шороху. Кроме того, будет праздничный ужин, и на нее никто не обратит внимания, если она чуть позже подойдет в большой зал. Пивс отправился чинить очередную пакость Снейпу, и путь на 8-й этаж был свободен. Девушка аккуратно, чтобы ее не заметили, прошлась по этажу и думала: «Мне нужно место, где оно спрятано». Наконец, аккуратная белая с золотыми завитками дверь появилась в стене за доспехом. Асуна аккуратно дернула за ручку телекинезом, ибо здоровая паранойя, принцип здоровья паранойка. Дверь в ответ на ее действие просто открылась вовнутрь. Девушка вошла вовнутрь и закрыла дверь. Ее взору открылись горы, просто огромнейшие горы хлама, шкафы, книги, пергаменты и много чего еще. На всякий случай она захватила с собой сумку с расширенным пространством, которую ей сделала Лис, вовсю штудирующая учебники и практикующая столь необычные чары. Поэтому можно было немного покопаться в хлама, среди которого можно отыскать драгоценные сокровища. Асуна сделала заметку, подробнее разобраться с тем, что представляет из себя эта комната, А пока она блуждала по лабиринту в поисках заветного артефакта. И вот, наконец, ее цель нашлась. Бюст, голову которого венчала весьма приятная на вид драгоценность из серебра и синих камней. Диана сделала пас с рукой и сосредоточилась на мысли. Очки Лис, в ее руках возникла пара прямоугольных очков в черной оправе, линзы которой были исписаны тонкими рунами. Это были очки артефактора, довольно распространенный в определенных кругах инструмент. К сожалению, Асуна не смогла найти способ привить себе возможность видеть энергию без дополнительных инструментов, из-за чего ей приходилось обходиться очками. Надо признать, смотрелась Сабрина в этих очках очаровательно, но сейчас она здесь не за этим, и ничего, из того малого, что Асуна знала о филактериях, они должны буквально светиться в энергетическом зрении. Вместо этого, ничего, словно энергетические линии артефакта были нарушены, заклинаний на ней тоже не было, но был какой-то след, весьма заметный при ношении очков. Паранойя пиромантки взвыла о том, что здесь что-то нечисто. Телекинезом она подтянула диадему к себе, где со внутренней стороны обнаружила записку на одном из множества знакомых ей языков. То, что было написано, едва не выбило у Асуны почву из ног. Паника и страх охватили ее, эмоции взяли верх над разумом. Казалось, что сейчас она была готова схватить Лис и бежать отсюда в другой мир, как это обычно было, если ее крепко прижимали. Щелк, паника и страх отступили, их место занял холодный расчет и ледяное спокойствие. Верх взяла Диана Лорен, вторая часть ее личности. В голове девушки сосуществовали две части. Первая, Асуна Молния Юки, голос совести, чувств, воля и решимость, подверженная эмоциям, сильная духом, безгранично верная. От той девочки, какой она была до Инкрада, осталось немногое, растворившееся в молнии. Именно эта ее часть была до ужаса напугана тем, что ее преследуют. И вторая ее сторона, Диана Лорен, холодная, расчетливая, аристократичная сука, как бы ее назвали необремененные интеллектом люди, очень хороша собой, тянущаяся к силе, как и всякий сильный маг, готовая идти по головам, но только не по головам тех, кого она назвала друзьями. Их у Дианы было очень мало, но в их круге могла проснуться молния, ненавидящая рабство, несвободу и твари страсти и порока всеми фибрами души, тем не менее, готовая наступить своим чувствам на горло. Она смело могла открывать свое личное кладбище, простирающееся на несколько миль. Пиромант и целитель, каких мало во многих мирах. Разум в ее случае преобладает над эмоциями, и если молнию тянуло на необдуманный поступок, то Диана Лорен хватала ее за руку и останавливала. Сочетание этих двух личностей и породило Асуну. Не Асуну Юки, а именно Асуну, взявшая лучшие от обеих своих сторон, девушка была полна решимости.